Параграф 189. Благодаря этому по отношению к форме получилось два результата. Во-первых, каждый момент, выполняя функцию и занимая место середины, а следовательно вообще целого, при этом потерял в себе односторонность своего абстрактного характера. Параграфы 182 и 184. Во-вторых, завершилось опосредствование, параграф 185, хотя и оно также завершилось только в себе, а именно только как круг взаимно предполагающих друг друга опосредствований. В первой фигуре Е-О-Б обе посылки Е-О и О-Б еще не опосредствованы. Первая посылка опосредствуется в третьей фигуре, а вторая посылка во второй фигуре. Но каждая из этих двух фигур предполагает для опосредствования своих посылок также и наличие двух других фигур. Вследствие этого опосредствующее единство понятия не должно больше быть положено лишь как абстрактная особенность, а должно быть положено как развитое единство единичности и всеобщности, и в первую очередь как рефлектированное единство этих определений. Единичность вместе с тем определена как всеобщность. Такая середина дает умозаключение рефлексии.